Глава 20. «Надеюсь, мы не оторвали тебя от важного дела, Сакс», — проворчал Лон Селита, когда молодая женщина вошла в гостиную Райма. Сакс хотела бы спросить у него, в чем дело, но тут сам Райм начал недовольно шмыгать носом. Сакс вопросительно посмотрела на него. «Помнишь мое пособие, Сакс? Персонал, производящий осмотр места преступления, ни в коем случае не должен пользоваться духами, потому что с помощью посторонних запахов можно определить, кто присутствовал на месте преступления». «Отлично. Но это не духи, Райм». «Быть может, благовоние?» – подсказал криминалист. «Я встречалась с доктором Суном в китайском ресторане. Там горели ароматизированные свечи». «От тебя воняет», – заключил Райм. «Нет-нет», – возразил Сонни Ли. «Очень мирный запах». «Нет, воняет», – упрямо подумал Райм. Взглянув на пакет в руках Сакс, он поморщил нос. «А это еще что такое?» «Лекарство от моего артрита». «От него воняет еще больше, чем от благовоний. Что ты будешь с ним делать?» «Заваривать настойку». «Наверное, вкус у него будет такой мерзкий, что ты забудешь о своих суставах. Надеюсь, тебе понравится. А я предпочитаю виски». Райм молча оглядел ее с ног до головы. «Ты приятно провела время с доктором Суном, Сакс». «Я...» – неуверенно начала она, смущенная его насмешливым тоном. «Как он себя чувствует?» – безмятежно поинтересовался криминалист. «Ему значительно лучше. Вы разговаривали о его жизни в Китае? О том, где ему приходилось бывать и с кем он встречался?» «К чему ты клонишь?» – осторожно спросила Сакс. «Мне просто любопытно, подумала ли ты о том, о чем подумал я?» «О чем же?» «О том, что именно Сун и есть Баншу призрака, его помощник, опасный преступник». «Что?» – ахнула Сакс. «Судя по всему, не подумала», – заметил Райм. «Но этого не может быть. Мы с ним довольно долго беседовали. Джон Сун не имеет к призраку никакого отношения. Я хочу сказать...» «Раз уж об этом зашла речь», – прервал ее Райм, – «он действительно не имеет к призраку никакого отношения. Мы только что получили сообщение из отделения ФБР в Сингапуре. Помощником призрака на борту дракона был некий Виктор Ау. Его фотографии и отпечатки соответствуют одному из трех трупов, выловленных сегодня утром береговой охраной на месте гибели судна». Он кивнул на компьютер. Взглянув на фотографию, выведенную на экран, Сакс повернулась к доске, на которой были закреплены снимки, сделанные береговой охраной. Виктор Ау был тем, кто утонул, а не был застрелен. «Сун чист», – сурово произнес Райм, – «но это стало известно только 10 минут назад». «Сакс, я же просил тебя быть предельно осторожной». «А ты просто заглянула к Суну для светской беседы». «Впредь нельзя быть такой беспечной». Окинув взглядом присутствующих, он повысил голос. «И это относится ко всем. Работайте тщательно, но будьте осторожны». «Извини», – пробормотала Сакс. «Что ее беспокоит?» – снова подумал Райм. Но вслух он сказал только: «Мальчики и девочки, за работу». Криминалист кивнул на следы ботинок, снятые электростатическим методом на месте убийства Тана. Том закрепил их на доске. Про обувь призрака можно было сказать лишь то, что она 8-го размера, средняя по американским меркам и больше обуви троих его подручных. «Так, Мел, что насчет грязи, обнаруженной в рантах его обуви?» «Готово, Линкольн», – медленно произнес эксперт, не отрывая взгляда от экрана хроматографа. «Кое-что любопытное. Очень старая окислившаяся металлическая стружка. Старые древесные волокна и кремний, похоже на стеклянную пыль. Затем главное действующее лицо в больших концентрациях темный светопоглощающий минерал горный мореланит и окись алкалина». «Отлично. Черт побери, откуда это могло взяться?» Кивнув, Райм закрыл глаза и, если так можно выразиться, пустился в путь по Нью-Йорку. В бытность свою главой криминалистического отдела полиции Нью-Йорка Линкольн Райм прошел пешком по всем районам города. С собой он носил пакетики и банки, куда собирал образцы почвы, асфальта, пыли и растительности. Криминалист должен узнавать территорию различными способами, как социолог, картограф, геолог, инженер, ботаник, зоолог и историк. И вот сейчас Райм почувствовал что-то знакомое в том, что описывал ему Купер. Но что? Так, спешить не нужно. Надо ухватиться за эту смутную догадку и... Проклятье! Ускользнуло! «Эй, Лобан!» – донесся откуда-то издалека голос. Не обращая внимания на Ли, Райм продолжал обходить огромный мегаполис. «Он не...» «Шшш!» – строго остановила маленького китайца Сакс, давая возможность Райму двигаться дальше. Криминалист проплыл над башней Колумбийского университета, над Центральным парком и его суглинистыми почвами, известняками и экскрементами диких животных. Прошелся по улицам Манхэттена, покрытых толстым слоем сажи и копоти, ежедневно тоннами выпадающих на них. Вышел на побережье с их неповторимой смесью бензина, пропана и дизельного топлива. Оказался в запущенных кварталах Бронкса со свинцовыми белилами и старой штукатуркой, замешанной на опилках. Теплее. Теплее. И вот, наконец, он нашел то, что искал. Райм открыл глаза. Нижний Манхэттен. Призрак в Нижнем Манхэттене. Ну да, пожал плечами Алан Коул. Он в Чайнатауне. Нет, не в Чайнатауне, поправил Райм. Он в районе Беттери Парка. Почему ты так решил? Спросил Селита. Помнишь горный марилонит? Это бентонит. Глина, используемая для защиты фундамента глубокого заложения от грунтовых вод. При строительстве Всемирного торгового центра фундамент опустили под землю на 65 футов до твердых пород. Бентонита тогда было использовано несколько миллионов тонн. Он там повсюду. Но бентонит используется не только там, возразил Купер. Верно, но остальные следы, обнаруженные Сакс, также оттуда. Там повсюду в землю закапывали мусор. Это объясняет происхождение ржавчины и стеклянной пыли. Ну, а древесные волокна? Вместо того, чтобы разбирать старые деревянные причалы, их сжигали. От Беттери Парка до Чайнатауна меньше 20 минут, заметил Дэн. Том занес новую информацию в таблицу. И тем не менее, речь шла об обширном районе, застроенном высотными зданиями, отелями, жилыми домами, офисами. Необходимы дополнительные данные, чтобы сузить круг поисков и определить, где именно скрывается призрак. Сонни Ли задумчиво расхаживал перед доской. «Эй, Лобан, я тоже иметь идея?» «Какая еще идея?» – проворчал Райм. От этого человека нестерпимо несло табачным дымом. Сам Райм никогда не курил, но сейчас его переполняла зависть. Зависть калеки к здоровому человеку, который может предаваться всем порокам, не прибегая к посторонней помощи. Будем надеяться, от этой долбанной операции будет какой-то толк. «Эй, Лобан, вы слушать?» «Продолжай, Сонни», – рассеянно бросил Райм. «Я тоже был на место преступления». «Точно», – подтвердила Сакс, бросив на него недовольный взгляд. «Разгуливал, как у себя дома, да еще и курил». «Понимаешь», – терпеливо объяснил Райм, хотя это было совсем не в его характере. «Все то, что поступает на место преступления после исчезновения преступника, может принести грязь. Это усложняет задачу поиска улик, которые могли бы вывести на подозреваемого». «Эй, Лобан! Ты думать, я это не знать? Ну да, выбрать пыль и класть его в газовый хроматограф, масс-спектрометр и электронный сканирующий микроскоп». Длинные, сложные слова с трудом слетали с языка Сонни. «Потом сравнивать с базой данных». «Ты разбираешься в криминалистическом оборудовании?» – удивленно заморгал Райм. «Разбираешься. Мы его использовать?» «Эй, я учиться в Институт криминалистики в Пекин, окончить с медалью. Второй в выпуске. Я разбираться во всем, я говорить». Помолчав, он язвительно добавил. «Мы не во времена династии Цзинь, Лоабан. Я иметь компьютер, я работать с базой данных, иметь сотовый телефон и пейджер». «Ладно, Сонни, давай ближе к делу. И что ты увидел на месте преступления?» «Дисгармония, вот что я видел». «Объясни», – попросил Райм. «В Китае гармония очень важна. Даже в преступлении есть гармония. Но там, на склад, гармония совсем нет». «И что же такое гармоничное убийство?» – насмешливо поинтересовался Коул. «Призрак найти человек, который его предать. Он его пытать, убить и уходить. Но ты помнишь Хонгсе? Все место разгромлено. Китайские плакаты разорван, статуи Будда и дракон убит. Китайцы хань так не делать». «Это основная народность Китая, хань», — объяснила Диден. «Но ведь призрак принадлежит к хань». «Точно, но это делать не он. Разгром был на склад после убийства Тан. Я слышать, как она это говорить». Сакс подтвердила, что он не ошибся. «Наверное, призрак уходил, а потом эти люди, которые работать на него, они громить склад. Я думать, призрак нанять в качестве Бао-Ду национальных меньшинств». «В качестве громил, силовиков», – перевел Дэн. «Да-да, громил. Он нанять меньшинств. Монгол, маньчжур, тибет, уйгур». «Это же ерунда какая-то, Сонни», – возразил Райм. «Гармония». «Ерунда», – пожал плечами Ли. «Да, ты прав, Лобан. Это ерунда. Как и когда я говорил, что надо сначала найти Джерри Тан. Эй, если вы послушать меня, мы найти Тан, пока он был жив, раздеть его голый и колоть его шило до тех пор, пока он не сказать, где призрак». Увидев, что на него обращены потрясенные взгляды всех присутствующих, Ли рассмеялся. «Эй, Лобан, я шутить». Однако Райм не был уверен, что маленький китаец шутит. «Вы хотите улики?» – продолжал Ли, показывая на доску. «Хорошо. Вот улики. Следы ног. Меньше, чем у призрак. Хань, китайцы – люди небольшой, как я. Не такой большой, как вы. Но народы с запад и север еще меньше. Лобан, вы любите криминалистика? Идите искать маленький народ. Это приведет вас к призрак, я говорить». Взглянув на Сакс, Райм понял, что она согласна с Сонни. «Ладно, что тут может быть плохого?» «Ну а вы», — обратился он к Эдди Дэну, — «вы знакомы с национальными меньшинствами?» «Весьма приблизительно», — ответил тот. «В пятом округе мы имеем дело преимущественно с хань, фуцзянцами, кантонцами, мандаринами, тайваньцами». «Национальные меньшинства держатся очень замкнуто», — подтвердил Коу. Но Райм, почуяв след, сгорал от нетерпения. «Хорошо, а кто знает? Я хочу отработать эту версию». «Как?» «Тонь», — сказал Ли. «Тонь знает все. Хань, не хань. Все». «А что такое Тонь?» — спросил криминалист, смутно вспоминая какой-то фильм, который видел, когда лежал в больнице после несчастного случая. Эдди Дэн объяснил, что речь шла о китайских землячествах, объединявших эмигрантов с общими интересами, выходцев из одной провинции или занимающихся одним ремеслом. Деятельность Тоней окутана покрывалом тайны. В недавнем прошлом землячество собирались на конспиративных квартирах. Само слово «тонь» в переводе означает «укромный уголок». В Соединенных Штатах китайские землячества занимались в первую очередь защитой прав иммигрантов. Как правило, китайцы предпочитали сами улаживать внутренние споры, и для членов землячества глава Тоня обладал большей властью, чем президент США. «Хотя прошлое Тони было связано с преступностью и насилием», – продолжал Дэн, – «в последнее время они стали меняться. Слово «Тонь» уже почти вышло из употребления, сменившись выражениями «общественная ассоциация», «общество взаимопомощи» или «торговая гильдия». Многие землячества по-прежнему завязаны с игорным бизнесом, проституцией, вымогательством и отмыванием денег, но, по крайней мере, теперь они стараются отойти от насилия. Для решения вопросов силой Тони предпочитали нанимать людей со стороны. «Помощь из внешних источников», – пошутил Дэн. «Эдди, а вы сами состояли в Тоне?» – спросил Райм. Протерев модные очки, полицейский с вызовом ответил. «Какое-то время, но это были детские шалости». «К кому мы можем обратиться?» – спросила Сакс. Дэн задумался. «Я бы позвонил Гарри Каю. Он время от времени нам помогает, правда не всегда так, как нам бы этого хотелось. К тому же у него обширные связи. Кай руководит общественной ассоциацией выходцев из Восточного Китая. У них офис в Боури». «Звоните», – распорядился Райм. Коу покачал головой. «По телефону он говорить не будет». «Его телефон прослушивается?» «Нет, тут дело в традициях», – объяснил Дэн. «Определенные вопросы можно решить только при личной встрече». И тут возникает одна загвоздка. Учитывая, что в дело замешан призрак, Кай не захочет показываться в обществе полиции. Райм осенила прекрасная мысль. «Достаньте лимузин и привезите его сюда». «Что?» – изумился Селлита. «Глава Тоня. Он ведь должен быть тщеславным, так?» «Ну а то как же», – подтвердил Коу. «Передайте ему, нам нужна его помощь. И мэр посылает лимузин лично за ним». Пока Селита звонил насчет проката лимузина, Эдди Дэн связался с офисом ассоциации, которую возглавлял Кай. Разговор проходил в резаном и певучем быстром ритме китайского языка. Эдди прикрыл трубку ладонью. Я хочу уточнить, можно ему сказать, что это делается по просьбе мэра?» «Нет», — сказал Райм. «Передайте, что звонят из канцелярии губернатора штата». «Линк, тут надо быть поосторожнее», — вежливо заметил Селита. «Осторожничать будем после того, как схватим призрака». Кивнув, Дэн снова заговорил в телефон. Наконец он положил трубку. «Отлично, он приедет!» Сонни Ли рассеянно похлопал по карманам, судя по всему, ища сигареты. Казалось, он был чем-то встревожен. «Эй, Лобан, я спросить тебя одна вещь. Вы можете сделать мне одно одолжение?» «Какое?» «Я звонить по телефону в Китай. Это стоит денег, которые у меня нет, но я обязательно заплатить». «Не сомневаюсь», — сказал Райм. «Кому вы собираетесь звонить?» — довольно грубо спросил Коу. «Личное, мои дела». «Нет ли, здесь не будет никаких личных дел. Если вы не скажете нам правду, мы не дадим вам телефон». Бросив на сотрудника Син ледяной взгляд, китайский полицейский сказал. «Я звонить мой отец». «Я знаю китайский, диалекты мини-пекинский, буду слушать, о чем он станет говорить». Райм кивнул Тому. Тот, выйдя на международную линию, связался с городком Люгюань в провинции Фуцзянь и передал телефон Ли. Сонни неуверенно взглянул на пластмассовую трубку, затем, отвернувшись от Райма и остальных, медленно поднес ее к уху. Внезапно Райм увидел совсем другого Сонни Ли. Одним из первых слов было «Кан Мэй», настоящее имя Сонни. Вдруг маленький китаец стал подобострастным, застенчивым и испуганным. Говоря, он кивал, словно школьник, не знающий урок. Наконец Сонни положил трубку и остался стоять, уставившись в пол. «Что-то случилось?» – не выдержав, спросила Сакс. До маленького китайца вдруг дошло, что к нему обратились. Покачав головой, он повернулся к Райму. «Хорошо, Луабан. Что мы делать дальше?» «Дальше будем искать гармоничные улики», — ответил криминалист.